Глава восьмая. Хродвиг. Хродвиг лежал ночью без сна. Рядом крепко спал Ули, разметавшись во сне. Привычно пахло старым деревом и овчиной. Ночная мгла жила своими звуками. Хрипловатый голос горлицы выводил свое бесчетное «ху-ху-ху-ху». Оглушительно стрекотали цикады, раскатисто квакали жабы, шелестел листвой ленивый ветерок. Хранителю не мешало это многозвучие. Отнюдь. С годами Хродвиг спал все меньше и меньше, а в последние годы и вовсе почти не смыкал глаз, лишь изредка проваливаясь в зыбкую дремоту на грани яви и сна. Бесконечными ночами он раз за разом пролистывал книгу своей жизни. То задерживаясь в самом ее начале, то почитывая середину. Сейчас он заново просматривал последнюю написанную страницу. Въехав под вечер в Айдету, Хродвиг с сопровождающими наткнулся на плотную толпу встречающих, высыпавших навстречу местных жителей. Им были не рады. Хмурые, неприветливые лица, колючие взгляды из-под лобья, насторожность так и витала в воздухе. Для почитателей великого неба все незнакомцы — чужаки. А чужаков здесь не любили. Но за кинжала никто не хватался, и на том спасибо. Хор вытолкнул вперед Ойдена. «Нас позвал этот человек», — громко сказал он. «Его жену обвиняют в ведьмовстве». Послышались перешептывания и глухой ропот. «Пусть шепчутся, и пусть обвиняют, но своего», — подумал тогда Хродвиг. «Великое небо!» — голос Хуара стал еще громче. На этих словах ропот утих, как по команде. «Послала вам главу хранителей, который случайно проезжал мимо. Случайно для нас, простых смертных, но не для великого неба». Хуар воздел указательный палец вверх. «А с Хуара все-таки будет толк. Не зря я его приблизил. Хитер и не боится хитрить там, где нужно. Отважен, решителен, не прочь подраться, и притом осторожен. Крепкий горец растет. Видна в нем порода», — подумал Хродвиг о помощнике, со слабой улыбкой вспоминая неуверенные, растерявшие накал шепотки жителей. Наконец из толпы вышел упитанный рыжеволосый мужик, комкая в руках войлочную шляпу. И как умудрился в этих пустых горах такой живот наесть? «Я Эйдир, староста, господин. Великое небо послало нам гостей. Прошу разделить мой кров и вечернюю трапезу». Да, время для судебных разбирательств было уже позднее. Полдня прошло, прежде чем они достигли Ойдеты. Но время и путь в горах измерялись иначе, чем в долине. К этому Хродвиг давно привык и был рад уже тому, что не пришлось ночевать по дороге к деревне. Горские традиции не располагали к спешке, и на вечернюю трапезу собралось все село. Уважили главу хранителей, так сказать. Старейшина выставил широкий крепкий стол на главную улицу напротив своего дома, а домочадцы накрыли стол всем, что хранилось в закромах. Сосед вынес свой стол и прислонил к столу старейшины. И так, пока вся главная улица не украсилась одной длинной от начала улицы до ее конца сплошной столешницей, на которую щедрые хозяйки метали все, что смогли. Никто не хотел ударить в грязь лицом перед соседями. И потому из дома выносились самые вкусные разносолы. Уважаемых гостей усадили на почетное место. Зажгли светильники и факелы. Выкатили бочонки с пивом. Появились дудочники и барабанщики. Праздник, одним словом. Все это было для Хродвига и его спутников привычно. Прибытие хранителя редко обходилось без широкого гуляния. Вот только обычно праздновали после суда, а не до него. Видимо, так своеобразно жители Ойдеты истолковали слова Хора о воле великого неба. Охрана и Хродвиг ели мало. И смотрели больше себе в тарелки. Лишь Олтер крутил головой вокруг. Но вскоре он отяжелел от съеденного и увиденного за день и стал клевать носом. Царапнуло глаз. То, что праздник вышел невеселый, натужный, вымученный. Даже знакомые радостные, неприхотливые пастушьи мелодии звучали грустно. От выпитого пива у мужчин не блестели глаза, не развязывались языки, не расправлялись спины. Напротив, горцы сутулились, хмурились и тяжко вздыхали. Жители прятали глаза, но сквозь подавленность опытный хранитель разглядел нечто. Неужели облегчение? Надежду? От ночевки под крышей дома старейшин отказались. Опять постарался Хор. Мудрейший глава хранителей и прочее, десятилетия в дороге и уже нигде не может спать, кроме как в своей повозке, ставшей ему домом. Эйдеру даже показали, как внутренность воска вся полностью устилается коврами и подушками и превращается в огромное спальное ложе. Справедливости ради, Хродвиг и вправду предпочитал ночевать именно так. Эйдер, видимо, вспомнив о своей каменной сакле с холодным земляным полом и многочисленных домочадцах, не стал настаивать. Впрочем, чтобы не умалять вежество старосты перед приезжими и чтобы охранить толстяка от сплетен односельчан, к нему отправили ночевать пару воинов из охраны. Ули беспокойно дернулся во сне, и Хродвиг укрыл его с головой, чтобы не досаждали комары. Правнук покрылся испариной, и старик неловко погладил его по горячему лбу, вытирая пот. Мальчик нахмурился и что-то пробормотал во сне. «Поздно. Но почему так поздно?» — с досадой подумал старик, глядя на спящего. «Сколько я смог бы дать тебе, мальчик, приди ты раньше? Седмицу назад мне казалось, что времени отпущено слишком много, что опостылевшие дни ползут так медленно, как весенние мухи по холодному камню. Но вот судьба подкинула мне тебя, мальчик, и я сокрушаюсь, что время мое на исходе. Как мне успеть выучить тебя, выковать и закалить?» Позавчера Хродвиг вновь мочился кровью и потому понимал, что конец близок. И еще недавно он был даже рад этому. Но когда пару дней назад Дан Рокон отдал ему своего сына, вручил ему в руки без всяких условий и договоренностей, Хродвиг поразился. Он был ошарашен. Ему казалось, что он, пережив столько, разучился удивляться, что забыл это чувство, закопал под тяжестью прожитых лет. Удивление напомнило ему терпкий вкус молодого вина, которого он не пробовал много десятилетий. Когда горец становится хранителем, он отказывается от оружия. Отныне слово хранителя — его меч. А также он перестает пить вино, пиво, брагу, все то, что туманит разум, чтобы выпитое не могло повлиять на решение и чтобы суд не оказался неправым. Сам Хродвиг в один день отказался и от власти Дана Дорчариан, и от меча, и от вина, решив стать хранителем. Тот день был долгим. Хродвиг вновь перелистнул свою книгу жизни, одним махом открыв ее на середине. Это случилось 31 год назад. Его старший сын Эндир приехал домой из империи на побывку. Празднование дня долгого лета. Эндир сумел сделать так, что теперь наследника отпускали раз в году на этот праздник. И Хродвиг хотел успеть сыграть свадьбу Гинтера, пока его брат здесь. Когда Эндир попросил встречи с глазу на глаз, Дан Хродвиг раздосадовался, но принял сына и выслушал. «Ты собираешься выдать Столхет, дочь вождя Алайнов Столоха, за Гинтера?» После изъявления сыновьей почтительности спросил Эндир. «Да», — коротко ответил Хродвиг. Ему не нравился вопрос и не нравился тон Эндира. Но он слишком редко видел сына, чтобы оборвать его. Вот так, сразу, и отослать. «Так ты собираешься сделать земли Алайнов нашими землями?» — вновь задал вопрос Эндир. «Да», — насупившись, кивнул Хродвиг. «Они станут Дорчариан». «Каждый правитель стремится умножить земли и количество подданных», — кивнул сын. «Это правильно». «Имперские уроки и имперская мудрость», — хмыкнул Хродвиг, — «отчасти». «И для этого нужно столько лет учиться в империи?» — расхохотался отец прямо в лицо сыну. «Учиться нужно, чтобы меньше ошибаться», — не обратил внимания на смех родителя Эндер. «И этому тебя тоже научили в империи?» «Да у любого старейшины долины таких мудростей короб и корзина в придачу на каждый день». «Учил я прежде всего имперские законы». «Законы?» — крикнул Хродвиг. Разговор чем дальше, тем больше досаждал. «Законы империи для имперцев. У нас в горах свои обычаи и суд хранителей». «По горскому обычаю или по велению хранителей ты 15 лет назад отправил своего сына в империю». «Да как ты смеешь, имперский щенок, что зубы прорезались?» Ярости Дана не было предела. «Я не щенок. Я наследник Дана Дорчариан», — прошипел ему в лицо Эндер. И ярости у него было ничуть не меньше, чем у отца. Они долго сверлили друг друга глазами, но за кинжала не схватились. Затем сын отвел глаза и неожиданно мягко попросил. «Выслушай меня, отец!» Хродвиг шумно выдохнул и откинулся на спинку трона, положив руки на подлокотники. «Хотим мы или нет, имперские законы уже в горах. Дан Дорчариан по имперскому закону отдает своего наследника в империю, так? Как в сказке, жители деревни отдают хозяину гор самую красивую девушку, так?» Сравнение было глупое, но Дан кивнул. «Хозяина гор можно одолеть, отец, или обмануть». «И как ты собрался это сделать?» «По закону, отец. Имперский закон — вот оружие против чудовища и против самого Арнского престола. Они сами выковали это оружие и сами его закалили, а также сами выложили это оружие на прилавок. Берите, мол, пользуйтесь». Только они пока не поняли, как опрометчиво поступают. Имперцы льют в уши всем племенам, до которых дотягиваются, потоки слов о нерушимости Арнского закона. Хродвиг фыркнул и потянулся к чаше. «Кто смог оспорить строки древнего уложения? Наследник Дорча, если будет на то его воля, может отправиться в свой священный город Декурион, дабы поклониться своим богам в день середины лета», — подняв глаза к потолку, по памяти произнес Эндер. Хродвиг наливал себе вино из кувшина, не отвечая. Вино журчало, и темной синей струйкой лилось в чашу. Никто не смог оспорить. Имперцы скрипели зубами, но согласились. Их закон и их оружие. Я читал раз за разом эти древние строки разным чиновникам. Архивариусам, префектам, судьям, самому наместнику. Их корежило, их ломало. Но что они могли сказать? Я победил в этой схватке их же оружием. Не так ли, отец? Гимтер все глаза себе проглядел, разыскивая этот проклятый свиток, — фыркнул Дан. Наполнив чашу, он взял ее в руку и откинулся на спинку кресла. «И как ты смог узнать об этом договоре? Ни я, ни другой правитель Дорча до меня и слыхом не слыхивали». Все было правдой. Лет 8 назад Гимтер по просьбе брата месяц просидел в казне Декуриона. Золото с серебром там отродясь не водилось. А вот древнего хлама хватало. Сын надышался пыли и чихал так, что все шутили, мол, у него скоро нос отвалится. Но Гимтер выполнил поручение, нашел соглашение и отправил брату. А там уже Эндер убедил местных законников найти имперскую копию в архиве, доказав подлинность, а затем заставил разрешить ему поездку домой в соответствии с этим законом. Первую поездку домой за 7 лет обучения. И единственную во всей истории, что помнили горцы, уже не одну сотню лет отдававшие наследников в заложники. «Законы Арны уже в наших горах, отец», — с нажимом продолжил Эндер. «По этим законам они откусывают у нас нашу землю. Кусок за куском, кусок за куском». Эндер ударил кулаком по столу. «Колодец, шахта, имперская вилла. Но теперь мне известны законы и правила игры. И я верну нашу землю». «Что еще за детская игра?» — спросил Хродвиг. Он сделал долгий, длинный глоток, и небо слегка защипало. «Та самая, в которую играют все, и взрослые тоже». «Я не играю в игры», — махнул рукой Хродвиг. «Что за чушь?» «Столхед и Гимтер. За Столхед земли Айланов, которые теперь станут нашими. Но станут при условии, если Гимтер будущий дан. А что же должно стать со мной?» Губы Эндера искривились. «Я должен упасть со скалы? Получить нож в печень? Меня должны умертвить имперцы, когда ты поднимешь против них мятеж?» Хродвиг поперхнулся вином и закашлялся. «Чем не взрослая игра? Игра Дана?» Эндер горько усмехнулся. «А ты говоришь, что не играешь в игры, отец. Но если это знаю я, знает и Векс. Он только и ждет повода, чтобы вторгнуться в долину, по закону». «Мы сметем их, выкинем с нашей земли!» Хродвиг отшвырнул недопитую чашу. Вино залило стол, а чаша, обиженно звеня, запрыгала по полу прочь подальше от разгневанного правителя. «И что, все в горах поддержат тебя? Ты пойми, даже в окраинном, занюханном селе пойдет слух, что имперцы защищают истинного наследника, старшего сына. Потому как именно имперцы этот слух и пустят, а самого наследника поставят во главе армии, дадут ему воинов. Если ты сделаешь это, я убью тебя своей рукой!» Хродвиг сжал в кулак красные пальцы, залитые вином. «Этого еще не случилось. Игра может пойти так, а может и не пойти. Имперцы мечтают стравить брата с братом, сына с отцом. И тогда они возьмут еще кусок нашей земли». Хродвиг вновь схватился за подлоконники трона. «Но откуда ты?» «Знаю про твое будущее восстание», — перебил его Эндер. «Это игра, отец. И Векс Кней — отличный игрок. Мастер. Гворча ударит тебе в спину, и восстание захлебнется, не успев начаться». Эндер подошел к столу и обмакнул в красную винную лужицу палец, поводил им задумчиво по гладкой поверхности. «Тогда Векс казнит непокорного Дана Дорча и его сыновей, и каждого десятого мужчину из нашего Даипа, а наши реки вновь окрасятся горской кровью». Эндер провел пальцем от лужицы к краю стола, и вино устремилось по проложенному руслу, а застучав красной капелью о каменный пол. «Как встарь! А на твой трон в Декурионе усядется Гворча, который с радостью примет над собой полную власть императора. Как тебе такой исход игры, отец?» Устало спросил Эндер и, наконец, сел в кресло напротив. Адан Дорчериан, наоборот, поднялся. «Гворча, едят у меня с руки!» Рубя воздух ладонью с уверенностью, которую не испытывал, сказал Хродвиг. «Поговори с людьми», — ответил Эндер. «На последнюю ярмарку имперские торговцы, эти жадные шакалы, тайком привезли несколько подвод с имперскими нагрудниками. Ведь это не был товар для тебя». «Нет», — опешил Дан, — «он впервые слышал о таком». «Вот видишь, эти доспехи уже у Гворча. Они только и ждут сигнала о выступлении». «Но откуда тебе это все известно?» — тяжело опустился обратно Дан. «Я тоже веду свою игру», — улыбнулся Эндер. «Свою маленькую, незаметную игру. И веду уже довольно давно. И сейчас, лежа на кошме рядом со спящим правнуком, Хродвиг незрячий перебирал пряди в овечьей шкуре. А перед глазами у него стояло улыбающееся лицо сына, которого, как оказалось, он совсем не знал. Хранитель улыбнулся в ответ своему сыну, которого волей матери предков он сумел пережить. «И что же, сын, ты украл у меня своего брата, задурив ему голову этой имперской трепотней. Еще и с гордячкой Столхед этой, будь она неладна, все получилось не так». Ултер вновь заворочился во сне, и старик успокаивающе погладил его по голове. «Ты умер, сын. Твой брат Гинтер недогорец и не сможет вырастить парня. А Рокон хороший дан, но не сможет отказаться от калики. Хорошо, еще есть люди в горах, которые понимают, что калека не может быть наследником, не может править. Хранитель вспомнил о хвором близнеце, и рука, гладящая Ултора, дрогнула. «Кто же вырастет достойного Дана?» — вновь подумал старик. «Мне не успеть. Хоар хорош, но пока все не узнают правду о нем, его не будут слушать. А едва узнают, Хоар не жилец. Когда нужно, Гинтер умеет быть беспощадным». Итак, оставалось еще то, чего Хродвиг не учел. Оставалось то, что он не решил, пока не решил. И потому смерти придется подождать. Ей не впервой. Ултор. Жизнь в деревне начинается рано. Сквозь сон Ултор слышал, как шли женщины на утреннюю дойку, гремя подойниками. Потом шумно гнали стадо гогочущих гусей. Надрывались петухи, споря, кто из них горластее. А потом уже и Хродвиг растолкал его. «Вставай, Лежбока, завтракать пора». Ули подскочил, как подброшенный. «Тихоня! Я же вчера не расседлал и не расчесал Тихоню! Где моя лошадь?» — спросил он у Хродвига. Тот заулыбался и пожал плечами. «Вот молодость! Глава хранителей собирается судить ведьму во всеми забытом глухом селе, но должен знать, где находится лошадь одного маленького мальчика». Ули покраснел. «Мне нужно было расседлать, вычистить и расчесать ее», — объяснил он Хродвигу. «А я забыл и уснул». «Не переживай», — хранитель потрепал его по голове. «Немой все сделал. Его хлебом не корми. Дай за животиной поухаживать». Хранитель откинул тяжелый ковер и открыл настежь дверь повозки. Утренняя свежесть и яркость мигом вытеснили ночной сумрак и духоту походной спальни. «Проснулись?» — послышалось откуда-то снизу. Ули нагнулся и посмотрел под повозку. Поверх охапки сена на расстеленной кошме лежал Хоар, покусывая травинку в зубах. Тяжелая черная бурка, которой он укрывался, лежала рядом. «Староста с самого рассвета уже по краю поляны ходит, круги нарезает», — сказал он, ловко выкатываясь из-под повозки. «Как рука, Ултор?» Ули потрясенно посмотрел на свою руку. Он совсем забыл о том, что она у него болит. Он потряс ею, сжал пальцы в кулак, помахал. Боли не было. Совсем. И припухлость спала, и синяк рассосался. «Не болит!» — радостно закричал он. «Не болит!» А потом, вновь вспомнив о самом важном, спросил. «А где моя лошадь? И седельные сумки?» «Немой с ними ночевал!» — махнул рукой в сторону редкого перелеска Хоар. «С конями, молами!» Ули в припрыжку побежал в указанное место. «Куда?» — закричал ему вслед воин. — Ну, сорванец! Сзади послышался легкий шум бегущего человека. Ултор припустил еще сильнее. Шум не изменился. Он обернулся и увидел, как неподалеку бежит один из чернобурочников. Воин улыбнулся. У него не хватало одного переднего зуба, поэтому улыбка вышла разбойничей. Ули не испугался и улыбнулся в ответ. Он понял, что хватать и возвращать мальчика назад воин не собирается. «И умойся заодно!» — велел Хоар. Ултор вломился в невысокий кустарник и сразу увидел стоянку. Мулы и все лошади были расседланы и привязаны к длинному свежесрубленному шесту, к навязи. Рядом крутился немой. Чуть в стороне у костерка полулежали еще двое из охраны. Услышав шум, они вскинулись, но, увидев Ули, плюхнулись обратно. В котелке над костром что-то побулькивало. В стороне аккуратными стопками высились разложенные седла и прочая сбруя. Мальчик нашел свои седельные сумки. Яблок было много, спасибо быку. И он угостил своих грозных охранников и немого. Чернобурочники белозубо улыбались благодаря его. А немой только кивнул и одобрительно промычал, кивая на щетку в руке мальчика. Отвязав Тихоню, он отдал поводье мальчику и кивнул в сторону неширокого ручья. Ултор завел Тихоню в воду. Разделся и залез туда сам. Плескаясь, он вычистил Тихоню под внимательным, но одобрительным взглядом немого. Когда он закончил, его кожа покрылась гусиными пупырышками, и зуб на зуб не попадал. Возница что-то промычал в сторону охранников, и один из них бросился растирать мальчика жестким полотенцем. Другой заставил выпить из глиняной кружки горячего с дымком отвара. От растирания и горячего отвара мигом стало тепло, и кровь быстрее побежала по жилам. Ултор оделся и в припрыжку добежал до седельных сумок. взял три яблока, теперь уже для себя и Тихони. «Веселитесь?» — спросил Хор, оглядывая полянку. Чернобурочники стояли перед ним на вытяжку. «Ладно, отдыхайте, мы к старости за стол званы. Надо уважить. Олтер, пойдем!» Ули быстро скормил Тихони яблоки и свое заодно и направился вслед за Хором. «Послушай, Ули, ты весь день будешь при Хродвиге. О том, что ты сын Дана Дорчериан, сельчанам знать незачем. Так что помалкивай и веди себя тихо. Понял?» Ултер с готовностью кивнул. «Рядом с главой хранителей? Это же столько интересного можно увидеть. И ведьму эту!» «Оставить тебя в стороне на полянке?» Хор кивнул головой на только что оставленное ими место. «Мы не можем. Хотя и надо бы. Как ни крути, ты сын Дана. И твое место рядом с Хродвигом. Но я повторю. Сиди тихо!» Они догнали Хродвига в сопровождении двух охранников у самого дома старосты. Следы вчерашнего застолья были уже убраны. Сам дом старосты выложен из дикого камня. На крыше зеленела дерновая кровля. Завтракать сели во дворе. Староста бегал со двора в дом и обратно, подгоняя хозяек. Вскоре стол ломился от закусок. «Мы просили горячей каши хранителю и мальчику», — напомнил хозяину дома Хор. Тот всплеснул руками, наскоро поклонился и метнулся в дом. В нем что-то загремело, и вскоре показалась раскрасневшаяся жена старосты, неся перед собой горшок, исходящий паром. Завтракали молча. Мужчины ели быстро, налегая на холодное мясо и брынзу. Хозяин почти ничего не ел, положив перед собой пару вареных яиц. Хранитель склонился над своей тарелкой и ел не спеша, подбирая деревянной ложкой кашу с краев, где она быстрее остывала. Когда Хродвиг закончил есть, он выпрямился и положил ложку на стол черпаком вниз. Все тотчас же перестали жевать и встали. Ули тоже отодвинул тарелку. «Благодарю за пищу, хозяин. Хозяйки», — он чуть повысил голос, чтобы было слышно в доме, — «благодарствуем за кашу». «К делу». Охранники встали из-за стола. Один двинулся к воротам, встав в них, а второй встал в дверном проеме дома, не переступая его границ. Хозяин закрутил головой, нервничая. Сидел он прямо напротив Хродвига, спиной к дому. По правую руку старика сидел мальчик, а по левую — Хор. «Кого называют ведьмой и за что?» — спросил не хранитель, а Хор. Хродвиг крутил в руках кружку с горячим отваром и посматривал сквозь курящийся пар на старосту. «Так ведь Эйда, косоглазые это! Ночью на кладбище ходили, люди видели». «Кто видел и что за кладбище? Разве вы не оставляете умерших на высоких деревьях над обрывом?» Хор покосился на мальчика. «То для мужчин, великое небо», — и староста провел круг по груди, — «велит отправлять к себе только мужчин, а женщин на кладбище хороним. Там он дернул подбородком в сторону противоположную той, где остановились на ночь спутники». «Кто видел Эйду ночью?» «Так это люди говорят», — замялся староста. «Нам нужны имена. Дело очень серьезное, Эйдер. Ты же староста деревни, должен понимать», — мягко сказал Хор. «Ойрла болтунья начала, а Эйниш на окраине дом у него подтвердил, что тоже видел, как та в самую темень шла, когда люди добрые спят, как великое небо велит. Что же они сами не спали такой порой?» «Ойрла», — сплюнул староста, — «в каждую щель залезет, не языком, так глазом. Все усмотрит, все услышит, когда спит непонятно. А Эйниш съел что-то, всю ночь животом маялся, вот и бегал во двор». «А с чего решили, что она ведьма?» — подал голос хранитель. «И вчерашнего этого Ойдена приведите». Староста кивнул, вскочил с места и кинулся в дом. Он остановился перед охранником, который не сдвинулся с места, и крикнул через него. «Эйднар!» «И как они с этими именами не путаются?» — удивился Ули. И из дома выбежал мальчишка. «Дуй за Ойденом! Одна нога здесь! Живее!» — подтолкнул его в спину староста. Второй охранник приоткрыл калитку, в которую тут же проскользнул мальчик. Судя по раздавшимся голосам, на улице уже собралось немало народу. «С чего решили, что та женщина ведьма?» — повторил вопрос Хуар. «Так беда же у нас!» — вскинул руки староста. «Даже вскочил из-за стола. Пастухи пропали. 8 человек!» Хродвиг и Хуар переглянулись. Олтор сидел, боясь пошелохнуться. Даже на убежавшего мальчишку не обернулся посмотреть. Так ему было интересно. «Куда пропали?» — спросил Хуар, тоже берясь за кружку. «Кто ж знает? Сбили стадо, как обычно, и погнали каждый на свое пастбище. Вверх, весной, раз в седмицу отправляли им человека с хлебом, наверх с хлебом, вниз с брынзой. И ото всех пастухов посланцы приезжали с брынзой, да новостями, честь по чести. А тут вот вернулся парень, глазки как плошки, нет никого, говорит. Собаки стадо сбили, овцы недоенные орут, а людей нет. Это все ведьма, и сыночка им своего подослала». «Да что тут творится?» — вспылил Хуар. В это время привели Ойдена, который зазвал их вчера в деревню. Под глазом у него огромный фиолетовым цветком распустился синяк. Услышав последние слова старосты про сыночка, он вскинулся. «Ойкон пропал, как и все, и Эйда теперь плачет целыми днями!» — закричал он на старосту. «И никакая она не ведьма!» «Большой, однако, фингал ему поставили!» — разглядывая синяк на лице мужичка, подумал Ултер. «А ну, цыц!» — прикрикнул Хор. — Отвечай только на вопросы, Ойден. — Как вчера, понял? — Да. Остывая, сам напуганный своей горячностью, буркнул тот. — Эйда твоя жена? — Ойкон твой сын, верно? — Так, — кивнул головой мужичок. — Ойкона отправили по весне пастухом в горы, так? — Под паском, — боязливо поправил Хуара Ойден, поглядывая на старосту. А потом пастухи и Ойкон пропали. И твоя жена стала плакать, а ночью ушла куда-то. Не ходила никуда, — не выдержал Ойден, — дома была. «Подойди сюда», — негромко сказал хранитель. Ойден вмиг смолк и маленькими шажками двинулся к Хродвигу. Приблизился и встал напротив, рядом со старостой. «Посмотри мне в глаза, Ойден, и отвечай. Уверен ли ты, что жена твоя Эйда спала той ночью подле тебя и не отлучалась? Возьмешь ли в свидетели слов своих великое небо?» Ойден стоял, не смея отвести глаз от хранителя. Кадык ходил по его худой шее вверх-вниз, вверх-вниз. Затем он опустил глаза и чуть слышно произнес: «Не возьму». «Что?» — вскрикнул староста, вскакивая. Он взял за грудки односельчанина и затряс его. «Это мой суд, Эйдир», — строго сказал Хродвиг. «Или ты захотел стать хранителем?» Хранителем староста деревни стать не хотел. Сжимая кулаки, он уселся подальше от допрашиваемого. Ойден со страхом посмотрел вслед старости и вновь повернулся к Хродвигу. «Эйда плакала весь день, а я так устал! Я выпил пиво и поколотил ее, чтоб замолчала. А она забилась и скулила тихонько, и дети хныкали. Ну, я выпил еще пиво и лег спать». Мужичок посмотрел на землю. «Я крепко спал, господин». Староста вновь вскочил со своего места, но под суровым взглядом Хора сник и сел обратно. «Где эта женщина?» — спросил Хродвиг старосту. «В хлеву?» — кивнул тот в сторону сарая. «Приведи ее!» — велел Хродвиг. Хор встал и направился к сараю. Отодвинув деревянный засов, вошел внутрь. Вскоре он вышел, ведя за собой женщину. Растрепанная, в мятой, не раз латанной одежде и в сколоченных волосах запуталась солома. Заплаканное лицо прочертили царапины, след от чьих-то ногтей. Ссадины набухли и покраснели. Руки были связаны спереди. Через полуоткрытый рот также была пропущена веревка, завязанная на затылке. Хор протащил ее за собой через весь двор и поставил перед Хродвигом, рядом с мужем. Тот покосился на нее и вздохнул. Хранитель прижал руку к губам, и Хор начал развязывать кляп. «Я — глава хранителей земель Дорчериан. Твой муж обратился ко мне за справедливым судом». Женщина посмотрела на мужа, разглядела синяк на его лице, и слезы потекли по ее щекам. «Тебя зовут Эйда, верно?» — продолжил Хродвиг. «Посмотри на меня!» Та затравленно огляделась и выполнила то, что ей велели. Правый глаз смотрел на хранителя, а левый косил куда-то в сторону и вверх. «Ведьма!» — подумал Ули. «Ведьма! Левый глаз на ту сторону смотрит, клибом подмигивает». «Почему тебя назвали ведьмой? Что ты скажешь мне в свое оправдание?» — сурово спросил ее Хродвиг. Та опять огляделась, вытянула перед собой связанные руки. Лицо ей исказилось, как будто по коже прошла волна, и она замычала. Замолчав, она опять попыталась что-то сказать. Вид у нее при этом был такой, словно она пытается проглотить большой кусок. И не может. Кроме мычания ничего слышно не было. Она вновь залилась слезами. «Развяжи ее!» — раздраженно велел хранитель помощнику. «И дай поесть!» Хоура развязал веревки и усадил женщину. Придвинул тарелку с парой вареных яиц, к которым так и не притронулся староста. Не выбирая, бросил туда же хлеба и холодного мяса. Хранитель поставил локти на стол и спрятал лицо в ладонях. В тишине было слышно, как жадно чавкает женщина. Послышался шум льющейся воды. Хоура придвинул большую кружку, которую женщина тотчас опустошила. Не чинясь, Хоур налил еще. За воротами слышался гул толпы. Хродвиг размял лицо руками и сказал: «Гони всех наших сюда. И мой дом на колесах тоже. Всех на конь, кроме нас троих». «Понятно?» — спросил Хоар того охранника, что стоял в дверях дома. Тот кивнул и молча направился к выходу со двора. «Расскажи мне о пропавших пастухах», — обратился хранитель к старости. «Так это, что рассказывать-то то?» «Собрались, как обычно, по весне, пока сдоили каждую овцу, пока стадо собрали, и отправились-то на прежние пастбища. Посылали к ним за брынзой раз, другой, третий, все хорошо было. Ездил человек в горы, каждому свою часть привозил, по надоенному весной. А потом... Что за человек?» «Так Ойдар, сын мой!» «Зови сюда своего сына», — велел Хродвиг. Старейшина поднялся, с неодобрением посмотрел на Эйду, которая продолжала есть из его тарелки, и отправился в дом. Вскоре перед хранителем предстал парень, чьи щеки еще не испробовали остроту бритвы. Был он так же рыж, как и его отец. «Ты Ойдар, сын старейшины Эйдера?» — спросил Хродвиг. Парень оглянулся на отца, получил от него тычок в спину и поклонился хранителю. «Да, господин». «Можешь звать меня хранителем?» «Да, хранитель». «Что ты увидел, когда приехал на пастбище?» «Так это... овцы сбились, а собаки не давали им разбрестись, хранитель. Как меня увидели, овцы жалобно заблеяли, их не доили, господин, хранитель», — поспешно поправился он. «А собаки радостно залаяли. А люди, пастухи?» «Никого не было, хранитель. Я покричал, немного проехал вокруг, увидел прогоревшие угли. Они там вечеряли». «С чего ты взял?» «Так это...» — совсем как отец растерянно сказал Ойдар. «Котелок в жиру, немытый, рядом. Кошмы расстелены у костра, бурдюки пустые рядом». «Что за бурдюки?» — встрял в разговор Хоар. Парень растерянно перевел взор на нового дозначчика. Но Хродвиг пристукнул посохом. Парень вновь посмотрел на хранителя и ответил. «Пиво с них пахло». «И что? Ты кричал, звал, в ответ ничего?» «А следы смотрел? Собак пускал?» «Я и не кричал особо», — удивился в ответ парень. «И следы не смотрел». «Почему?» «Так известно почему», — ответил Ойдар и понизил голос. «Всем известно». «Что всем известно? Клибы вас всех задери», — вспылил хранитель. Парень сжался, и за него вступился отец. «Дозволь мне ответить, хранитель». Хродвиг лишь нетерпеливо пристукнул посохом. «Джогу Вара», — пояснил староста. «Рядом владение Джогу Вара». Хранители Хоар переглянулись. А Ули хотелось кричать и крутить колесо. Но предупреждение Хоара и боязнь того, что его выгонят, удержали от подобной неосмотрительности. «Джогу Вара, хозяин гор. Волосатый, длиннорукий и длинноногий. Про него кормилица рассказывал сказки на ночь. Он может разорвать заблудившегося охотника на части, а может одарить, и удача целый год не покинет счастливчика». «Джогу Вара», — устало повторил за старостой хранитель. «Джогу Вара. Чего еще я не знаю в этой истории?» Хродвиг вцепился в свой посох двумя руками и уставился на старосту. «Отвечай мне, Эйдир. Я и Великое Небо, меня пославшие, ждут от тебя ответа». «Все, господин, все». Староста был готов бухнуться на колени. «Мы рассказали все». Дальнейшие расспросы прервало появление одного из чернобурочников. Он проскользнул сквозь приоткрытые ворота и коротко поклонился хранителю. «Все наши здесь?» — спросил его Хоар. Тот кивнул в ответ. Хоар повернулся к хранителю, ожидая распоряжений. Тот опять спрятал лицо в ладонях, круговыми движениями растирая уставшие закрытые глаза. Наконец, убрав руки, он посмотрел на старосту и спросил. «С той стороны Айдеты!» — он махнул рукой в противоположную от их недавней стоянки сторону. «Где кончается село? Далеко ли кладбище?» «Так это...» — привычно начал староста, почесывая макушку. «Околица, пустырь, потом перепутье. Налево, значит, на пастбище скот гонит, а направо — кладбище недалече, где баб хороним. Чего зря ноги бить?» «Сейчас ты выйдешь к людям и скажешь, что суд будет на пустыре за околицей. И если, как мы выйдем, хоть один камень, хоть один комок грязи полетит в нас, ответ держать будешь ты, как староста. По закону гор, ты меня понял, Эйдир?» — спросил старосту Хродвиг. Тот тяжело вздохнул и кивнул. Вся пятерка охраны собралась во дворе. Хор посмотрел на них, серьезных и решительных, и спросил. «Немой остановился напротив выхода, дверь в дверь?» «Как обычно», — кивнул один из охранников. «Значит, и мы, как обычно. Выходим, прикрываем с боков. Ты открываешь дверь, первым иду я, потом она», — Хор указал на обвиняемую. «Потом Ули, затем хранитель. Это понятно?» Он внимательно осмотрел всех. Они вышли. Толпа поредела, большинство отправилось на пустырь. Усаживаясь последним, Хродвиг велел вознице. «Не гони, мы еще не все обсудили». Немой кивнул и пустил молов шагом. Хродвиг устроился рядом с Улей, а напротив них сидела Эйда с Хоаром. Хранитель прижал к себе Улей и стал гладить по голове. Ултер хотел оттолкнуть Хродвига, но старик незаметно ткнул его под ребра, и мальчик понял, что сейчас не время. «Вот, Эйда, смотри, это Ули, славный мальчуган, добрый и отважный». Старик продолжал гладить Ултера по головке, как маленького. Ултер понял, что это игра, и сидел смирно. «А как зовут твоего сына, который ушел в горы?» — ласково спросил старик. Эйда завороженно наблюдала за движениями сухой морщинистой руки старика, гладившей Ули. Вот она сама погладила кого-то воображаемого и произнесла «Ойкон». Голос ее внутри повозки прозвучал глухо и сипло. «Это к нему ты ходила ночью?» — продолжил свой мягкий допрос хранитель. Эйду затрясло, но она кивнула. «Ойкон хороший! Ойкон хороший!» — Хродвиг кивнул ей. «Сейчас мы приедем, остановимся и выйдем. Там будут твои соседи, твои односельчане». Эйда сжалась. «Они будут шуметь, они будут кричать. Но мои люди сильнее. Они не позволят сделать тебе больно. Ты понимаешь меня?» Эйда часто-часто и быстро-быстро закивала. «Так и голова может оторваться», — подумал Ули. «Когда я буду спрашивать, тебе нужно отвечать. Ты понимаешь?» Эйда опять закивала. «Она не сможет говорить», — сказал Хоар. «Я вижу, Хоар», — ответил ему хранитель. «Ты понял, что нужно сделать?» «Найти Ойкона», — кивнул помощник. «Послать Немого?» «Да, Немой, кого хошь, отыщет», — подтвердил хранитель. «Но не посылай его одного». «Немало ли охраны останется?» — нахмурился Хоар. «Пустой», — отмахнулся старик. «Про Джогувара что думаешь?» Ведьма вдруг завозилась, услышав про Джогувара, замычала, показывая что-то руками, как будто сворачивая куром шеи. Потом замычала громче, показывая руками то себе в рот, то вперед, в ту сторону, куда они ехали. «Что?» — попытался угадать Хоар. «Джогувара впереди?» Женщина яростно замотала головой, отрицая. Колтуны ее хлестнули по лицу Хоара. Увидев это, она испугалась и забилась в угол. Понять ее было невозможно. Повозка слегка дернулась и остановилась. Стал слышен ропот толпы. Потом послышалось, как кто-то выдвинул лесенку из-под днища, а затем дверь открылась. Толпа загудела растревоженным ульем. Первым выпрыгнул Хоар. За ним показалась Эйда, и гудение сменилось злым жужжанием. «Ведьма!» — крикнул кто-то. А потом полоснуло бабьим визгливым воплем. «Отродье косоглазые!» Эйда в ступоре встала на ступенях, перекрыв выход хранителю. Хуар рывком сдернул ее с лесенки, убрав за спины чернобурочником. Заглянув в повозку, он велел Ули шепотом «Сиди тихо и носа не высовывай». С этими словами он вытащил ковер и бросил его на ступени, а затем пододвинул край сундука, на котором только что сидел, к выходу. Хранитель разгладил волосы и взялся за посох покрепче. Он показался в дверном проеме повозки, и гул толпы притих. Затем, не спускаясь с лесенки, он присел на приготовленный край сундука. Величественный, на фоне чудесной повозки с богатым красивым ковром под ногами, но в простой одежде, возвышающейся над людьми, он производил впечатление. Ули присел на пол и осторожно посмотрел в щель между краем проема и Хродвигом. Прямо из-под мышки хранителя он смотрел на многоголовую толпу. Все эти люди смотрели на Ули, но не видели его, а он их видел. Вдруг вперед проскользнула какая-то женщина. Она подбоченилась, посмотрела на односельчан и крикнула. «Что ж вы, ведьма проклятую, от честных людей спрятали?» Хродвиг показал посохом на кого-то из толпы. Вперед вышел Эйдер и встал напротив возвышения. «Кто эта женщина, Эйдер?» «Это Ойрла, хранитель». Эйдер глубоко поклонился. «Ойрла я, Ойрла!» — закричала баба из-за спины Эйдера. Ули увидел, как сморщилось лицо старосты, будто зуб у него внезапно заболел. «А ведьма эта сука подзаборная! Муж у меня сгноила! Да не у меня у одной, верно, люди?» Она обернулась к односельчанам. Односельчане, притихшие при виде хранителя, вновь заволновались. «А кто ты, Эйдер?» — не обращая внимания на женщину, продолжил расспрос Хродвиг. «Так это староста я?» — удивился тот. «Так почему староста?» — старик громко пристукнул посохом. «В твоей деревне бабы открывают рот на суде хранителя». «Вот, я опять на суде хранителей», — подумал Ули. «Третий раз уже. Один раз судили Остаха, другой — меня. А теперь я прячусь под мышкой у самого хранителя, моего прадедушки, который судит ведьму. И мне ни капельки не страшно». Староста не нашел ответа и опустил голову. А Ойрла так и стояла, уперев руки в бока. Но хранитель сделал движение, и один из чернобурочников приблизился к бабе и ловко заломил ей руки за спину и потащил за повозку в место, скрытое от глаз толпы. Люди потрясенно замолчали. В этой тишине послышался свист ремня и тонкий вскрик. Потом еще и еще. Ули увидел, как люди стали переглядываться и переговариваться. Кое-кто заулыбался. Вскоре звуки превратились, и женщина, немного встрепанная, снова предстала перед хранителем. Руки при этом она держала перед собой, а глаза опустила в землю. Хранитель долго смотрел на нее, но женщина так и не подняла глаз. Кивнув, Хродвиг спросил. «Как зовут тебя, женщина?» «Ойрла я», — негромко ответила та. «Говори громче, Ойрла, а то некоторые добрые односельчане не слышат тебя», — улыбнулся Хродвиг. В толпе послышались смешки. «Правда ли, что ночью видела ты эту женщину?» Хродвиг кивком указал на Эйду. Допрашиваемая посмотрела на ведьму и сплюнула под ноги. «Мне снова тебя наказать?» — поинтересовался Хродвиг. «Отвечай суду!» «Нет, господин!» — вскричала баба, кланясь. «Не надо наказывать, господин!» «Зови меня хранителем!» — оборвал ее старик. «И отвечай, видела ли ты эту женщину?» «Видела? Как не видеть? Видела!» — зачастила та. «Вышла она ночью из дому, да и на кладбище отправилась». «Почему на кладбище?» — быстро спросил Хор. «А куда же еще? Дома наши на краю деревни, а кладбище рядом. Куда же она ночью еще пойдет?» «Что же делать ей на кладбище?» «Как что? Добрых людей изводить?» «Той ночью, как толкнул меня кто, проснулась я и смотрю во двор. А напротив она идет, по улице». «И как же ты узнал ее ночью?» «Так луна же круглая, как сыр была», — разгорячилась баба. «Полнолуние — самая ведьмовская пора. Идет она, к груди горшок прижимает. Прошла мимо, а потом смотрю, назад идет. И опять с горшком», — торжествующе добавила она, уставив указательный палец на сжавшуюся Эйду. «И поэтому ты решила, что она ведьма?» — спросил ее Хродвиг. «Так, истинно так, хранитель!» — закричала баба, тряся указательным пальцем. «У добрых людей днем тайком землицы со двора возьмет, а ночью ее кладбищенской земелькой заменит. Вот так беду к нам и привела. Где мой муж, Эйрик?» — вдруг пронзительно закричала баба. «Где другие мужья? Сгубила их проклятая ведьма! Глазом косым на Клибов смотрит и делает, что те ей велят. Вот и мужей наших сгноила, и сына своего не пожалела, сука косоглазая!» Вопли разгоряченной Ойрлы изрядно взволновали толпу. Хранитель же до поры не прерывал ее. Сейчас, однако, он пристукнул посохом. Баба тотчас замолчала, а вопли как ножом отрезала. «А вот это вряд ли!» — заметил хранитель и вытянул посох вперед. Ойрлы и все односельчане повернулись. За их спинами на дороге из-за поворота показались трое. Чернобурочник сопровождал немого, который вел за руку худого паренька, измазанного чем-то с ног до головы. Правая рука паренька висела вдоль туловища плетью. Увидев его, ведьма бросилась ему навстречу, но была остановлена одним из охранников. «Ой, кон!» — раздался ее утробный крик. Эйда вновь попыталась вырваться, но ей это не удалось, и она повисла на руках охранника. И тогда она тонко и протяжно и обреченно завыла. От этого воя у Ули по коже побежали мурашки.